Но страница пользователя «Виолетта Мирская» была создана еще в 2017 году, но никогда не велась или ее подчистили. Можно было узнать, что человек за ней не курил, придерживался консервативных взглядов, а любимой книгой считал «Бесов» Достоевского. Из фоток только мужская ширинка с горбиком, младенец, заклеенный смайлом, и фотка мужика с мышиными волосами в салоне авто. Не альбом, а общественный срез. Не хватало только фото дачных тюльпанов, чтобы свести с ума тех, кто залез в чужие потемки. Я не хотела больше копаться в аккаунте Дэна. Он был открыт в другом браузере, который я случайно открыла. Закладка была в мессенджере, а там это сообщение как почерневший глаз из потустороннего мира, который влез в мой новый, почти идеальный. Утро хотелось переписать или откатить до вчера, где все хорошо, но как бы я ни противилась намечающимся бедам, я все сделаю, чтобы в них попасть. Такая неисправимая тяга к разрушению, которую никаким коротеньким облегчением не исправить. Я открыла чат, и меня затянуло в ту реальность, где у меня мертвый друг, убийство, выданное за суицид, или суицид, который не бьется по датам. Мне стало стыдно, что я сплю с Ильёй, ем пиццу, гуляю под ливнем и живу. Точнее, жить-то можно, но желательно как-то убого, в вечной скорби и с единственной целью — найти виновника и наказать. Что бы написал Дэн? Он немногословный, хоть и улыбчивый. Он едкий, как хлорка, но только в шутку или с козлами. Он приставляет к буквам странные, неподходящие смайлы, наверное, чтобы все ломали голову. Он говорит о своих увлечениях так восхищенно, будто выбрал их навсегда, а потом находит новое и переобувается. У него 40 рубашек в клеточку, словно он купил их на развес. И все дурацкие. Как я по нему соскучилась. Было 8 утра. Илья спал, зарыв нос в подушку. Истерика застала меня в кровати, и я даже не успела отползти подальше, чтобы обойтись без свидетелей. Убиваться по одному парню в постели с другим нельзя. Разбудить тоже. Оставалось тихонько корёжиться, будто во мне взрывалась пиротехника, и сдерживать взрывы. Сообщение смотрело на меня из браузера и требовало ответа. Я обняла себя за плечи, немного пораскачивалась. От этого стало легче, спокойнее. Я высушила слезы и убаюкала нервы. На страницу Дэна я заходила через приложение, которое делало меня невидимой, а дату последнего посещения — неизменной. Никто не видел страницу в онлайн, и для всех пользователей соцсети Дэн не заходил в нее 2 месяца. То есть эта Виолетта писала в пустоту, без расчета на ответ, зная, что Дэн мертв. Я тоже писала ему в первые дни. Письма мертвым — обычное дело, когда не веришь в смерть, скучаешь или нужно высказать, что не успел при жизни. Виолетта знает про Сириус, знает про пожар. Она с той стороны. Но ей мне нельзя отвечать. Но надо все выяснить, но не сразу, чтобы себя не выдать. Перебор, сно. Я вытерпела кое-как день, и для верности еще один. Сообщение Виолетты поломало мое спокойствие, выцепило из новой и уже привычной реальности. Я ходила задумчивой, раскладывала сценарии, по которым никогда не снимут фильмы, врезалась в открытые двери шкафчиков, забывала про еду, Илью и работу. А потом через 2 дня нашла Виолетту со своего аккаунта и написала. «Привет. Я близкая подруга Дэна. Он просил меня передать тебе одну вещь. Сможешь со мной встретиться?» Виолетта отвечала почти 2 часа. Все это время я пыталась отвлечься на другие занятия, но каждый раз возвращалась к ноуту, чтобы проверить страницу. 3-й день мой мир шел прахом. Начальник писал на капслоке «Ты где?» с шеренгой вопросительных. Илья волновался и 30 раз в разных местах квартиры подходил ко мне, всматривался в лицо и, не отыскав ответа, спрашивал, что случилось. Я хотела быть с ним открытой, особенно после потопа и скотча, но Илья не одобрил бы встречу с сектанткой. Я ему ничего не сказала и пошла на встречу с Виолеттой одна. Илье торопливо наплела про бардак дома и деньги, которые я должна отдать моему лендлорду. Он, кажется, не поверил, стоял в коридоре, кивал, но недоумение не сходило с лица. Напрямую он ничего не спросил. Может, не хотел меня подставлять или сталкиваться с правдой. Он хороший. Ему не повезло со мной. С собой я взяла картину Веры в качестве той самой вещи, которую Дэн просил ей передать. У меня она будет в руках, это опознавательный знак. Я знаю предысторию. Автор работы тоже им не чужой человек, раз сожгла себя. В общем, будет о чем поболтать. Мы договорились встретиться в кофейне посреди торгового центра. Она без стенок, лишь кресло, столы и барная стойка посреди зала, поэтому проглядывается со всех сторон. Я выбрала людное место на случай, если меня даже уговаривать не будут, а просто потащат жечь. Не знаю, как это бывает, может, два крепких бугая представятся Виолеттой, возьмут меня под руки, скажут что-то вроде «пикнешь, вкручу штопор меж ребер». Но это худший сценарий. Хотя бы в самом начале контакта, если верить моим источникам, сектанты должны прикинуться дружелюбными и внимательными, чтобы на фоне равнодушия и цинизма вокруг казаться семьей. Но может им некогда заваливать меня любовью, у них рейс до Сириуса, а еще столько людей не завербовано, не убито, поэтому вежливых приглашений не будет, только силовые. Я не знала, как выглядят сектантки. Воображение металось от старообрядки в льняном сарафане до тетки с мертвыми глазами, с вопросами про Бога и брошюрами, сияющим лучом на обложке. На краешке стола появился черный кофе. Когда мне его успели принести? «Оля, выберись уже из своей головы, покрути ей по сторонам». В торговом центре странных людей мало. Все усредненные, ни одной рясы, юбки колоколом и белых одеяний, только джинсы, куртки, худи. Но я постаралась и отыскала. Парень в зеленых трениках, свитере крупной вязки, в шляпе-котелке. Он был похож одновременно на алкоголика и на поэта. Волосы до плеч, черты лица тонкие и красивые, как у принца. «Виолетта, это ты?» Смотрю на него пристально. От моего взгляда расступается толпа. Наши взгляды соединяются в невидимый луч, как на сектантской брошюре. Сейчас, по задумке режиссера, должны включить песню с приторным голосом, а ассистент раздует мне вентилятором волосы. Только моя жизнь — трагикомичный триллер, а не ром-ком, а я чепушила, а не сердцеедка. Тем временем мой партнер по съемкам, чудик и красавец, принял взгляд за призыв и двинулся ко мне. Я вздрагиваю и судорожно придумываю, что ему ответить. Между нами из ниоткуда вырастает девчонка. Глаза почти круглые, серые, а волосы короткие, выглядывают заостренным кончиком из-под желтой шапки с подворотом. Она тянется ко мне и аккуратно касается моего плеча. Я отворачиваюсь от принца и смотрю на нее чуть выше глаз. На верхних веках сиреневые сосуды просвечиваются через тонкую кожу. Она нагибается ко мне через стол и протягивает ладонь. На пальцах мелкие татуировки, точки, палочки, колечки. И говорит: «Привет, я Маша». Красавец в котелке тормозит так резко, как будто увидел обрыв за шаг до падения, разворачивается и уходит, не оглядываясь. «Ты уже кого-то успела охмурить?» — спрашивает Маша Виолетта с улыбкой, всматриваясь в спину принца. Она ведет себя так, будто мы 100 лет дружим, выручали друг друга тампонами и деньгами. Хочется воды и рявкнуть ей. Мы на «вы». Но сама идея, что я соблазнила парня в котелке, мне льстила. «Она убийца Дэна», — привожу я себя в чувство. Ненависть должна меня бодрить, если вдруг Виолетта, Маша и эти все сектанты спланировали применить ко мне свои трюки. Я пожимаю плечами и протягиваю свою руку без татуировок. «Оля». Маша садится напротив. Я вжимаюсь в мягкую спинку. Она молчит. Я вспоминаю, что сама ее пригласила, и начинаю тараторить. «Не знаю, рассказывал ли обо мне Дэн?» «Рассказывал», — говорит Маша с улыбкой, будто знает секрет от нас и усиливает мою догадку кивком. Хочется расспросить, что она знает, но нельзя. «Так вот, вы, наверное, знаете, что он убил себя?» Говорю я так буднично, что становится тошно. Перед этим он послал мне по почте заказным письмом список дел. Одним из пунктов было «подарить тебе картину». Картина Веры все это время лежала у меня на коленях лицевой стороной вниз. Подушечками пальцев я постукивала с боков по холсту, натянутому и затверделому от слоев краски. А после рассказа подняла подарок повыше над столом. «Можно?» — робко спросила Маша и протянула руки. Мне понравился ее тон, как будто она присмирела и уже не подбиралась близко. Я перевернула картину и переложила на стол. «Восторг!» — затянула она. «Очень красиво! Узнаю стиль Веры. Она любит рисовать пятнами, а потом уже уточняет тонким контуром. А что за дома?» «Это...» Тут я задумалась, что и зачем мне стоит рассказывать. Прикинула, что личная история должна вызвать доверие, и продолжила. «Вроде укрытие. Городок, где мы жили с Дэном, был не приспособлен для благополучия. Мы видели столько несчастных, загубленных и передавленных, что казалось, что и нас ничего хорошего не ждет. А потом мы нашли этот двор. В нем сплелись два дома, будто танцевали. А в центре росла столетняя ива. Там мы спасались, и так мы выгребли. Конец истории я не договариваю. Наверное, я, как и Дэн, хочу оставить то воспоминание без катастроф, как на картине. Все живы и все цело. А у меня похожим местом был сад с прелыми яблоками. Маша смотрит не на меня, а через весь зал, сквозь людей. Их никто не убирал. Они падали и медленно портились. И этот яблочный запах — мой самый любимый. Чувствуешь мои духи? Маша поддается вперед, вытягивает шею. «Это садовые яблоки, только со спиртом». Я бездумно наклоняюсь к ней через весь столик, подношу нос к шее и вдыхаю. Маша Виолетта пахла сухим сидром. Как будто капала его она себе на кожу прямо из бутылки. Еще 6 раз я напоминала себе, что она убийца Дэна. И с каждым разом мне все меньше в это верилось. Наивная, слишком жизнерадостна для будущей самоубийцы. Скорее всего, она просто не отличает обычное зло от зла под видом добродетели. Ей сказали, что мир погряз в грехах, что очищение неминуемо, что она не такая, как все. Лучше, светлее, буквально избранная. И у нее есть шанс на спасение. Это даже звучит пошло и противно. В уши ссут, глиттером сверху посыпают. Но не все, как я, росли в добровольном отречении и вечном бунте, и поэтому вертели все эти заливания обещания, все чужие, даже самые выразительные и правдоподобные слова. Видимо, ей подобный бред заходит как родной, клеится к сознанию, крепчает, разрастается и подменяет правду. Почему я вообще ее защищаю? Нельзя сочувствовать ей. Нельзя пытаться понять логику секты. Нельзя думать о том, что происходит после отправки. Это все банальность зла, а они все преступники. «Как думаешь, как там Дэн?» — спрашивает она вновь с отрешенным взглядом. «Не знаю. Выбираю наименьшую из неправд. Мы хотим вместе полететь. Он, Вера и я. Но нас в разные экипажи распределили. Я не была готова, не научилась летать». Маша мнёт в пальцах пакетик одноразового сахара со стола. Бумага истончается в местах сгиба, рвется, и сахар просыпается на стол. Маша берет салфетку, слюнявит подушечку указательного пальца и собирает песчинки. «А ты когда улетаешь?» Спрашиваю я и сразу жалею ее. Она хоть и дура, но смерти я ей не желаю. «Уже скоро, через неделю. Ужасно жду». Я продолжаю на нее смотреть, и, наверное, взгляд у меня такой вопросительный, что ей хочется продолжать. Она снимает шапку, на лбу остается отпечаток от резинки, она трёт его, и лоб становится красным. Волосы короткие, все перемешались, хочется их пригладить. Возможно, она брилась налысо. «У меня мама недавно умерла», — Маша осекается. «Точнее, давно, год прошел, но я никак не привыкну. В квартире отчим остался. Она вписала его при жизни, и мне теперь его не выгнать. Он буянит, дружков водит, козлов каких-то из пожарки. Они отмечают каждый новый вызов, после которого они живыми остались, а могли сгореть, придумывают новые даты рождения, типа заново родились. Им нравится опасность и край перед смертью. А еще отчим пристает. Мне нужно скорее свалить». На последней фразе Маша смотрит на меня. У нее совиные глаза, до краев заполненные серой водой. Кажется, что сейчас она моргнет, и жидкость выльется на меня, как из кувшина. Но Маша улыбается. Маша дурочка. «А что там на Сириусе у тебя будет, знаешь?» Спрашиваю осторожно. «Нам рассказывали, что там любой дом можно себе найти. Хочешь бунгало, хочешь маленький одноэтажный с верандой, а хочешь огромную резиденцию, как у короля. Вообще, я всегда мечтала о двухъярусной квартире, чтобы на первом этаже устраивать вечеринки и приглашать друзей, а на втором — жить в одиночестве, когда тусоваться надоедает. Я так и не могу определиться. Одновременно хочу жить с новой семьей, потому что она у меня наконец появилась, и одна, потому что все время делю с кем-то метры. Надеюсь, на Сириусе есть дома с квартирами». «На Сириусе все есть». Поддакиваю я каким-то риторическим приемом, завалявшимся в памяти. «А Дэн о каком доме мечтал?» Маша поднимает лицо вверх, смотрит через прозрачный потолок торгового центра в ясное небо. «Кажется, сам дом как место, где есть кровать, шкаф с вещами, холодильник с продуктами, его не интересовал. Его вообще не беспокоили комфорт и уют. Он говорил, что хотел бы жить при обсерватории с минимумом для быта. Матрас на полу, запас орехов, чтобы долго не думать о еде. Важны лишь прозрачный купол, куча телескопов, и чтоб можно было наблюдать за небом. А все остальное не важно. Он много об этом говорил. Почти столько же, сколько о тебе». Я глотнула остывший кофе. Между зубами я зажала вопрос. «Так что он обо мне говорил?» Сдержалась. Заглянула в будущее, где Маша рассказала мне что-то очень важное и приятное. Я стала лилейной от благодарности и от жалости к ней. И готова. Оля неофит. Забирайте, поджигайте. «Что еще есть на Сириусе, помимо домов всех видов?» «Там есть Бог. Это самое главное. Когда мама умерла, я лежала на полу в ее комнате и думала, либо я сейчас тоже умру, потому что моя психика не выдерживает, либо я соединюсь с чем-то большим. Это вера в нечто большее. Это, наверное, главное, что меня спасло. Поэтому я хочу отправиться из этого темного мира на Сириус, к Богу». Я плотно сжала губы, чтобы не задать кучу вопросов, которые рвались из горла. «Почему Бог есть там? Почему его нет здесь? Как самосожжение приближает к Богу, если суицид — страшный грех? Интересовалась ли она историей секты? Не смущают ли ее пули в телах ее предшественников? Почему она верит на слово тем, кто сам ни разу себя не сжигал?» Я боялась, что все это недоверие читается у меня на лице. Я отвернула его от Маши, оперев на локоть, будто задумалась о собственной жизни и месте Бога в ней. Я знала, что перед ней нельзя сомневаться в сектантском учении, иначе Маша отдалится, схлопнется в себе, я стану чужой, невежественной, не готовой к истине и никогда не узнаю, что произошло с Дэном. Паузу смяла Маша. «А ты, кстати, не хочешь вместе с нами? Сейчас группу готовят. Встреча каждый четверг в 7 вечера. Места пока есть». «Хочу», — согласилась я слишком быстро и неожиданно для себя самой.